Глава третья. Часа через три Брикс сообщил, что купальня готова. Он лично отнес меня туда, усадил в корыто, выстланное простыней, и вышел. Лидия стянула с меня сорочку, добавила в воду соли ароматные травы, подложила под голову полотенце и ушла перестилать кровать. Я задремала, наслаждаясь теплом и вкусным запахом. Раны саднило от горячей воды и соли, но я радовалась этой боли. Она говорила мне о том, что я жива. Через полчаса прибежала расстроенная Лидия с вестью о том, что семинарист свалился с кровати и просил Брикса оставить его умирать на холодном полу. Я разъярилась. Пожилым слугам и так непросто делать все самим, соблюдая секретность. А этот капризуля еще доставляет им трудности. «Тащите его сюда», — скомандовала я. Экономка вытаращила глаза, а я пояснила. «Его все равно нужно мыть, а у меня нет сил идти к нему и читать нотации». Лидия вышла, и вскоре они с Бриксом привели юношу и усадили его на скамью у стены. «Добрый день!» Я сухо поздоровалась. Даже не удивлялась тому, что голос звучит иначе. Сколько я кричала в том подвале, сколько плакала и проклинала. «Неважно. Мне доложили, что вы просите о смерти». Мальчик поднял на меня взгляд, и я вздрогнула. «Не такой уж он и мальчик. Просто чистая кожа. Правильные черты лица и стройность создали такое впечатление. Ему лет 20, может, 22. А вот глаза... Но расслабляться нельзя. Не для того я вытащила его из застенков, чтобы похоронить в своем саду. Меня зовут... Звали леди Вивьен Верден, графиня Верден. Подвалы меня отправили по приказу герцога Дерринджера. «Я Себастьян Трэвис. Учился в семинарии при соборе святого Себастьяна». Я понимающе кивнула. «Себастьян при храме Себастьяна — значит, сирота или подкидыш, которого учат на деньги, общины или благотворители. Иногда миловидных талантливых мальчиков отбирали в епископский хор, давая им тем самым и кусок хлеба, и возможность стать монахами. Этого Себастьяна, похоже, готовили в ученые-монахи. Стал бы потом помощником настоятеля или декана семинария, а там, глядишь, и во дворец бы угодил, исповедовать экзальтированных придворных дам и плести интриги. Не встреться на его пути герцог Дерринджер». Я невольно повторила имя того, кто отправил меня на смерть за отказ. О, сработало. В красивых медовых глазах промелькнула тень эмоции. Приказ отдал герцог, а передал меня стражникам мой собственный муж. Я замолчала, вновь переживая тот момент. Это ведь случилось не во дворце. Там я могла успеть к принцессе, чтобы просить ее о заступничестве. «Нет, люди герцога дождались, пока меня отпустят на выходной, и забрали меня прямо из столичного особняка Верденов. А муж сам проводил их ко мне и издевательски комментировал, когда меня повели к выходу». «Что там было в темнице, вы и сами знаете. Мы с вами встречались в коридорах». При воспоминании о подвалах и палачах мой невольный гость совсем спал с лица. «Только я там потеряла не только имя и честь, но и ребенка. Голос мой звучал скрипуче. Я еще не нашла в своем сердце места, где смогла бы оплакать нерожденного. Так что предлагаю не пытаться покончить жизнь на полу моей гостевой комнаты, а взять себя в руки и отомстить». «Отомстить? Кому?» Глаза молодого человека снова стали тусклыми. «Тому, кто заставил нас встретиться в том подвале. — криво усмехнулась я. «Герцогу Дерринджеру?» «Да я его видел один раз, когда он приезжал в наш колледж». «И что-то ему сказали?» — поинтересовалась я, замечая, что гость все же выпрямился и теперь выглядит более живым. «Ему нет. Один из сопровождавших его свитских подошел ко мне после службы. Сказал, что герцогу понравился мой голос, и он хотел бы слушать его каждый день в своей спальне». Голос Себастьяна сорвался, а я, понимающе, усмехнулась. Развратность королевского дядюшки стала притчей даже при дворе. «Вы отказали и уже к вечеру угодили в подземелье?» «Да, так и было. Туда же приходил тот придворный. Что-то говорил, обещал, угрожал, но я его плохо слышал. У меня так бывает, когда волнуюсь, полностью пропадает слух». Я прищелкнула языком. Дурная привычка, за которую гувернантка больно била меня по губам, но поделать с ней ничего не смогла. Мальчик наверняка слышал немало гадостей за свою жизнь, и такая особенность — терять слух. Это благословение Божье. А вот мне приходилось все это выслушивать и улыбаться. Приличная леди не может себе позволить быть хмурой, усталой или раздраженной. Только милая улыбка и потупленные очи, легкая походка и безупречный внешний вид. И каждую минуту помнить, что ты — дочь, жена, фрейлина, и по тебе судят о семье, роде и твоей работодательнице. На миг я снова ощутила на плечах неподъемную плиту долга, а потом вдруг поняла, что темница избавила меня от него. Я теперь никто, ни жена, ни мать, ни дочь. Я могу стать кем угодно. Мне словно снова стало 5 лет, и я рассмеялась под испуганными взглядами слуг. «Себастьян», — сказала я, оборвав себя, — «а кем вы мечтали быть в детстве?» «Что?» — юноша моргнул и неуверенно посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Я объясню. Мы с вами умерли, отпеты и похоронены. Нас нет в этом мире. И это значит, что мы можем стать кем захотим». Трэвис снова моргнул, не понимая. Я устало махнула рукой. «Поймешь позже. А сейчас вымойся и поешь. Позволь жизни быть». Прямому приказу Себастьян не сопротивлялся. Ушел за торопливо поставленную Бриксом ширму, и вскоре там заплескалась вода. Я даже немного позавидовала. То ли потеря крови, то ли длительная голодовка в подземелье делали меня слабой, как котенок. И добрейшей миссис Лидии приходилось меня мыть, поднимать и кутать в простыню. Зато потом я пила восхитительный куриный бульон с пряными травами и сухарями и спала долго-долго в самой настоящей постели, с чистыми, пахнущими лавандой простынями.